что связывало Эленор Лоуэлл с делом Аляски Сандерс? Ответ на этот вопрос точно находился в Салеме, и в то утро мы все, Лорен, Гехлвуд и я, отправились туда, чтобы расспросить родителей Эленор. Глава 30. Жизнь и смерть Эленор Лоуэлл. Салем, штат Массачусетс, суббота, 24 июля 2010 года. Перед выездом мы с Гехлвудом завтракали на террасе отеля, поджидая Лорен, как вдруг перед нами выросла Патрисия Уайтсмит. Подойдя к нашему столику с каким-то чуть ли не робким видом, которого я за ней никогда не замечал, она с улыбкой сказала: «Спасибо, спасибо вам обоим. Вы вернули свободу человеку, от которого все отвернулись. Вчера на пресс-конференции я говорила немного жестко. Надо было вас публично поблагодарить, а я этого не сделала, простите». «Ничего страшного», — успокоил ее Гехлвуд. «Сержанта Венса давно надо было убрать из полиции. Вот что бывает, когда никто не хочет брать на себя ответственность». «Вы свою на себя берете», — отозвалась Патрисия. «Будете кофе? С удовольствием». Она пододвинула стул и уселась с нами. «Что вас привело в Маунт-Плезент в такую рань?» — поинтересовался Гехлвуд. «Приехала повидать Эрика». «И как он?» «Как человек, который провел 11 лет за решеткой и теперь должен заново учиться жить. Он уже не тот, что прежде, ему придется это принять, и его семье тоже. Снова войти в общество, наверное, еще более тяжелое испытание, чем сидеть в тюрьме. Эрик хочет опять работать в магазине у родителей. Покупатели станут на него глазеть, и я не знаю, хорошо ли это для него». «Чего вы опасаетесь?» — спросил я. «Для жителей Маунт-Плезент он останется преступником до тех пор, пока не будет найден убийца Аляски. Это вечная проблема, когда после приговора людей оправдывают на основании нарушений в деле. Доказательства опровергнуты, и дело по существу не остается. Преступление совершено слишком давно. Его уже не раскрыть. Представляете, какая это травма для родных жертвы — остаться без ответов. А для человека, которого оправдали, начинается новая Голгофа. Ему предстоит снова найти свое место в мире, который глядит на него с подозрением. Люди в большинстве своем доверяют судебной системе, особенно те, кто с ней никогда не сталкивался. Они все равно думают, что если кому-то действительно не в чем себя упрекнуть, его не посадят в тюрьму так надолго. К несчастью, то же самое будет и с Эриком, до тех пор, пока не будет пойман убийца Аляски». «У меня по этому поводу хорошая новость», — сообщил Гехлвуд. «Хорошая новость?» — раздался у нас за спиной радостный голос. К нам подошла Лорен. Волосы у нее были еще влажные после душа. Час назад она ушла из моего номера зайти домой переодеться. Накануне вечером ужинала с братом у родителей. А потом почти в полночь проезжала мимо гостиницы. Увидела, что окно моего номера светится, и послала мне сообщение: «Если не спишь, выгляни в окно». Я не спал, читал. Подошел к окну, Лорен мне улыбнулась и спросила: «Можно зайти?» «Конечно». Она зашла, ночь мы провели вместе. В какой-то момент она шепнула: «Благодаря тебе я снова обрела брата, снова обрела право на жизнь. Если бы я знала 3 недели назад, когда остановила тебя за превышение скорости, что ты скоро изменишь всю мою жизнь...» От ее признания мне, как всегда, стало неловко. Мне очень нравилась Лорен, но я прекрасно понимал, как различаются наши чувства друг к другу. Лорен села между Патрисией и мной, нашла под столом мою руку и крепко сжала ее. «Что за хорошая новость?» — спросила она, взяв кусок хлеба. «Мы вчера выяснили нечто крайне важное», — ответил Гехлвуд. «Думаю, это решающий поворот в расследовании. Вам что-нибудь говорит имя Николаса Козински?» «Это не тот ли коп, что в свое время вел расследование вместе с вами?» — спросила Патрисия. «Он самый», — подтвердил Гехлвуд. «С месяц назад он умер, покончил с собой. Последние 8 лет своей жизни провел в инвалидной коляске, его сбила машина». «И какое отношение это имеет к нашему делу?» — поинтересовалась Патрисия. Николас Козински присутствовал в зале для допросов в тот вечер, когда погиб Уолтер Кэрри. Только он знал, что признания Уолтера Кэрри были получены под давлением и что причиной его смерти стала преступная оплошность. Знал он и то, что если Уолтер сознался в преступлении, которого не совершал, значит, Эрик невиновен. И вот в конце января 2002 года, то есть вскоре после вынесения Эрику приговора, Казинский попадает под машину. Он не погибает, но становится инвалидом. Судя по всему, Николас Казинский был жертвой не несчастного случая, а покушения на убийство. «Кто мог хотеть его убить?» — спросила Лорен. «Один единственный человек, который тоже знал, что и Уолтер, и Эрик невиновны», — Патрисия поняла сразу. «Настоящий убийца Аляски Сандерс». «Совершенно верно», — кивнул Гахловод. Заставив замолчать Казинский, убийца мог быть уверен, что его никогда не изобличат. «Каким образом, по-вашему, связаны покушение на Казинский и убийство Аляски Сандерс?» Лорен, казалось, слегка сомневалась. «Через синюю машину с массачусетскими номерами», — пояснил Гахловод. «Эта синяя машина, пытавшаяся убить Казинский, может быть той же самой, что мчалась пулей по Маунт-Плезент после убийства Аляски. И та же самая синяя машина, возможно, всплывает в одном стихотворении Эленор Лоуэлл». «Эленор Лоуэлл? Это та девушка, что покончила с собой, верно?» — спросила Патрисия. «Именно так». «Очень вероятно, что между Аляской и Эленор есть связь», — пояснил я. «Эленор, тема пресловутых посланий, я все про тебя знаю. Если Аляска принимает в ней настолько живое участие, что даже пишет анонимки, значит, ее точно что-то тревожит. 22 марта 1999 года Аляска ругается с Эриком, и тот доказывает, что не доводил Эленор до самоубийства. Тогда Аляска понимает, что у Эленор был другой мужчина. Мы думаем, что все вертится вокруг этого любовника. У Аляски тоже был любовник, который жил в Салеме, судя по его подаркам. Что, если это один и тот же человек? Что, если Аляска обнаружила, что ее любовник был любовником Эленор и убедилась, что это он довел ее до самоубийства? Аляска и Эленор были подругами, и обе жили в Салеме. Они прекрасно могли встречаться с одним и тем же человеком. «Значит, вот зачем вы хотите сегодня ехать в Салем», — поняла Лорен. «Да», — ответил Гахловод, взглянув на часы. «Между прочим, нам пора». «Держите меня в курсе», — сказала Патрисия, «а я пойду навещу Эрика и заодно поговорю с ним про его отношения с Эленор. По-моему, мне он скорее доверится». Родители Эленор, Стивен и Мария Лоуэллы ждали нас в Салеме на своей роскошной вилле. Накануне мы предупредили их о своем визите. Как только мы расположились в гостиной, Мария Лоуэлл спросила, что случилось. «Как я и сказал по телефону, нам надо поговорить о вашей дочери», — ответил Гахловод. «Вы еще сказали, что это связано со смертью Аляски Сандерс. Какая тут связь?» «Мы пока ни в чем не уверены, миссис Лоуэлл. Что вы можете сказать о своей дочери Эленор?» Мария Лоуэлл вздохнула. «Даже не знаю, с чего начать». «Я принесла фотографии и все ее вещи, какие сохранила. Она много писала. У нее была художественная натура. Она разложила перед нами снимки дочери, сделанные в то лето, когда та пропала. Эленор была красивой блондинкой с изможденным лицом и длинными прямыми волосами, падавшими на плечи. Холодная красота. Она была очень чувствительная», — сказал Стивен Лоуэлл. «Еще совсем малышкой сильно переживала из-за чужих драм, вбирала в себя все печали и невзгоды других, присваивала их себе. Для нее жизнь была мучением», — добавила Мария Лоуэлл. «Мы ничем не могли одолеть ее депрессию. В 12 лет она впервые попыталась покончить с собой, а в 16 повторила попытку. Оба раза глотала огромное количество транквилизаторов, а потом сообщала нам. Врачи считали, что она так звала на помощь. Ее дважды помещали в дом отдыха, как они это называют, в психиатрическую лечебницу, если вам так больше нравится. Она находилась под наблюдением врача? Да. Обошла чуть ли не всех психиатров, пока не нашла такого, какой ей был нужен. Доктора Бенджамина Брэдберда. Он очень хороший врач, несмотря ни на что. Почему несмотря ни на что? Потому что он не сумел ей помешать свести счеты с жизнью. Но, с другой стороны, если кто-то решил умереть... Возьмите, я вам записала координаты доктора Брэдберда. Он ждет вашего звонка. Должен был сегодня уехать в отпуск, но перенес отъезд на завтра, чтобы поговорить с вами. Еще я вам составила список подруг Эленор. Насколько я знаю, — сказал Гахловуд, — Эленор работала моделью. «Да», — подтвердила Мария Лоуэлл, — «позировала для разных журналов, часто ездила в Нью-Йорк и имела успех, но я не уверена, что такой образ жизни шел ей на пользу. Бывая на Манхэттене, она проводила ночи на, так сказать, элитных вечеринках. Ничего элитного там не происходило, если вы понимаете, о чем я». «Наркотики?» «Да», — призналась Мария Лоуэлл, — «по-моему, Эленор употребляла кокаин. Я не раз пыталась ее предостеречь от такого образа жизни, но она сразу впадала в агрессию. Отвечала, что ее карьера говорит сама за себя, а мне лучше не соваться в чужие дела. Она была уже совершеннолетняя, и я не знала, как с этим бороться». «Простите, мистер и миссис Лоуэлл», — подхватил я, — «но я вынужден вернуться к трагическому эпизоду, случившемуся 30 августа 1998 года. Как Эленор себя чувствовала в тот период?» «Я бы сказал, скорее, неплохо», — ответил Стивен Лоуэлл. «Эленор выглядела вполне здоровой. Доктор Брэдберт нам объяснил, что у человека со склонностью к суициду часто случается такой перелом, когда он готов перейти к делу. Близкие думают, что ему лучше, а на самом деле конец близок». «И все-таки Эленор была счастлива войти в жюри конкурса на титул «Мисс Новая Англия», — уточнила Мария Лоуэлл. «Конкурса красоты?» — спросил я. «Да, вы о нем знаете. Это тот самый конкурс, который в сентябре 1998 года выиграла Аляска». «Совершенно верно», — подтвердила Мария Лоуэлл. «За 2 года до этого Эленор сама его выиграла. Организаторы предложили ей войти в жюри, и она с восторгом согласилась. Это престижный приз, и к тому же это работало на ее образ и известность». «Когда ей это предложили?» — поинтересовался Гэхоловод. «В начале августа, если я ничего не путаю. Во всяком случае, за несколько недель до того трагического 30 августа». В тот вечер, когда Эленор умерла, она вместо ужина пошла заниматься спортом. Она так часто делала. После душа сказала мне, что уходит. Я спросила, куда. Она собралась, она ответила, что ей хочется искупаться. Было еще совсем светло и очень жарко. Я думала, она встретится с друзьями на пляже Девера-Бич в соседнем городе, в Марблхеде. Она туда часто ездила. Я легла около 11, муж уже спал. Проснувшись в 6:30 утра, я обнаружила сообщение на мобильном. Она написала: «У меня больше нет сил жить дальше». Я немедленно позвонила в полицию, а полиция связалась с подругами Эленор. Они сказали, что провели с ней вечер в Чандлер-Хави-парк. Около 11:30 все разошлись, но Эленор захотела побыть там еще немного. Полиция отправилась на место и обнаружила возле маяка вещи Эленор. Там лежало все — одежда, кошелек, мобильник. Несколько дней шли поиски в океане, даже когда уже было очевидно, что она умерла. Тело так и не нашли. Полиция пришла к заключению, что она утопилась. «А вы сами что думаете?» На лице Марии Лоуэлл отразилось уныние. С самой первой ее попытки я каждый день, видя перед собой живую Эленор, думала, что это чудо. «По-моему, я ответила на ваш вопрос. Но вы мне так и не сказали, какая связь между Эленор и Аляской, кроме того, что они, разумеется, были знакомы. В феврале 1999 года вы приезжали к Аляске в Маунт-Плезант», — заговорила Лорен. «Спрашивали ее про роман, который был у Эленор с мужчиной старше нее. Вы подозревали, что этот мужчина, судя по дневнику вашей дочери, довел ее до самоубийства». «Именно так? Откуда вы знаете?» Аляска поделилась с одним своим другом, — пояснила Лорен. «Вам, в конце концов, удалось установить, кто этот человек?» «Нет. К несчастью, нет. И не потому, что я не расспросила всех подруг Эленор. Полиции я тоже про это рассказала, но им явно было наплевать. Они говорили, что свидетельство, взятое из дневника, не может служить доказательством». «Можно нам посмотреть дневник?» — попросила Лорен. Мария Лоуэлл пошарила в коробке, где хранились реликвии, связанные с дочерью. Достала оттуда тетрадь и зачитала те фрагменты, о которых говорила Аляске. Потом сказала: «Я знала, что это не молодой человек». Эленор рассказала одной своей подруге. Через несколько недель после встречи с Аляской я нашла еще одну тетрадь. Она достала из коробки школьную тетрадку, пролистала и, наконец, нашла тот текст, который искала. «Он говорит о разводе как об освобождении. Говорит, когда я буду свободен, я буду принадлежать тебе. Мы сможем показываться на людях. но, по-моему, он этого не сделает, даже если разведется. Ему стыдно из-за нашей разницы в возрасте. Значит, у Эленор был роман с мужчиной значительно старше нее. Этот мужчина разводился с женой, и у него была синяя машина, — подытожила Лорен. «Да», — подтвердила Мария Лоуэлл. «Мы задаемся вопросом», — подхватил я, — «не состояла ли Аляска в связи с возлюбленным Эленор?» «Это пока всего лишь гипотеза, но мы пытаемся докопаться. У вас нет какой-нибудь приметы, по которой можно опознать этого человека?» «Нет никакой». «Нет ли чего-нибудь, что вы узнали о своей дочери и что бы стоило знать нам?» — спросил Гехалвуд. «Любая мелочь, даже самая незначительная, может оказаться важной». «В самом деле была одна вещь, которая меня встревожила. В то лето, когда умерла Эленор, я стирала ее брюки и нашла в кармане билет на автобус. Она взяла билет до Салема 5 июля 1998 года в Рокленде, штат Мэн. Я никак не могла понять, что ей понадобилось в Рокленде». «Погодите», — сказал Гехалвуд. «Эленор в дневнике пишет, что 4 июля была несчастна со своим возлюбленным. А на завтра она покупает билет из Рокленда в Салем. Может, ее возлюбленный живет в Рокленде?» Я задавала себе тот же вопрос. Спрашивала ее подруг, но снова не получила ответа. Я даже съездила в Рокленд, обошла магазины, показывала фотографию дочери, но никто ее не узнал. «Миссис Лоуэлл», — попросил Гехалвуд, показав на дневники Эленор, — «можем мы взять их с собой? Разумеется, мы вам все вернем». По совету Марии Лоуэлл мы связались с доктором Бенджамином Брэдбордом. Он предложил зайти к нему в кабинет, чтобы он мог сверяться со своими записями об Эленор. Это был известный врач, к нему часто обращались за психиатрической экспертизой судебные органы. Элегантный, стройный и явно следивший за собой. Ему было около 60. Эленор очень интересовала меня как пациентка. Она задавалась глубочайшими метафизическими вопросами. Брала на себя чужую боль. Личность сложная, немного склонная к манипуляции, с небольшим биполярным расстройством, которое вполне можно было бы победить соответствующим лечением. Но Эленор не соблюдала дозировку, а главное, я выяснил, что ей случалось употреблять кокаин. Я боялся, что такой коктейль наделает бед. Когда я узнал о ее смерти, то сказал себе, что надо было все же попробовать, и всегда жалел, что этого не сделал. «Вы говорите ее смерть, но ведь тело так и не нашли», — заметила Лорен. «Я лишь повторяю выводы полиции, которые, впрочем, кажутся мне логичными. Я прекрасно знаю, что тело не нашли. К тому же это всегда ужасно для родных, не дает им скорбеть». Поэтому не позволяю себе двусмысленностей, которые могли бы дать понять, что она не умерла и до сих пор где-то живет. «Могла ли идти речь о сознательном исчезновении?» — спросил я. Доктор Брэдберт только усмехнулся. «Эленор не хотела исчезать, наоборот, она мечтала прославиться». «Но она и так делала карьеру модели», — возразил Гехалвуд. «Она хотела большего», — уточнил Брэдберт. «Видела себя звездой Голливуда. Иногда ее узнавали на улице и говорили, это девушка из рекламы? Она от этого с ума сходила. Хотела быть чем-то большим, чем просто лицом. Хотела сделать себе имя и стать актрисой. Пыталась участвовать в пробах, но успеха не имела. Как Аляска», — сказал я. «Это кто?» — спросил Брэдберт. «Аляска Сандерс», — пояснил я. «Девушка, смерть которой мы расследуем. Она тоже хотела стать актрисой. У Эленор и Аляски много общего. Мы даже подозреваем, что у них был один и тот же возлюбленный. Эленор никогда не говорила вам про Аляску?» «Нет, никогда. Зато я знаю, что Мария Лоуэлл беспокоилась, что у Эленор отношения с каким-то мужчиной. Показывала мне то, что Эленор про него писала. Речь, судя по всему, шла о мужчине, уже не молодом, по-видимому, разведенном, но Эленор на сеансах никогда о нем не заговаривала. Я бы записал или вспомнил». «Похоже, даже ее подруги были не в курсе», — добавил Гехалвуд. «Она могла все это выдумать?» «Нет, сомневаюсь», — ответил Брэдберт. «Фантазии нужны для того, чтобы делиться с другими, вызывать реакции. А Эленор держала свои записи в тайне. Думаю, она стыдилась этой связи, основанной на подчинении. Она была слишком умна, чтобы не сознавать, что впуталась в токсичные отношения. «Элинор у вас никогда не упоминала город Рокленд?» — спросил напоследок Гехлвуд. «Рокленд? Нет, не помню ничего такого. Сожалею, мне бы хотелось оказать вам большую помощь». Кабинет доктора Брэдберда находился неподалеку от квартала, где жили родители Аляски, поэтому после визита к психиатру мы без предупреждения заехали к ним. И Робби, и Донна Сандерсы оказались дома и встретили нас на удивление радушно. «Вы как раз кстати», — сказал Робби, — «я собирался ехать в Маунт-Плезант». «Для чего?» — спросила Лорен. «Чтобы поговорить с вами, именно с вами». «Со мной?» «Да, у меня для вас кое-что есть». «Я же сказал, как раз собирался выезжать. Еще четверть часа, и мы бы разминулись». Робби Сандерс взял объемистый футляр и протянул Лорен. «Что это?» — спросила она. «А вы откройте». Лорен открыла футляр и увидела золотые часы. «Я хочу, чтобы вы отдали их брату», — заявил Робби Сандерс. «Но...» — пролепетала ошарашенная Лорен, — «но я не могу их принять. Это ваши часы. Я даже не знала, что вам их вернули». «Позавчера вечером сержант Гехлвуд приезжал к нам и сообщил об освобождении вашего брата». «Он нас посвятил в ход расследования. Я не знал, что Эрик, ваш брат, понял только, когда увидел вас по телевизору». «Мистер Сандерс, эти часы ваши? У вас их украли?» «Полиция нашла их и вернула мне. Я делаю с ними, что хочу. А хочу я вернуть их вашему брату, потому что они принадлежат ему. Он их честно купил у моей дочери. Лорен, 11 лет назад жизнь вашего брата висела на волоске, но в отличие от моей дочери, он может начать все сначала. Для меня это попытка поправить то, что случилось отчасти по моей вине». Донна Сандерс спросила, «А вы к нам заехали по какому-то конкретному поводу?» «Да», — ответил Гехлвуд, — «мы напали на новый след и хотели бы поговорить с вами. Вам знакома девушка по имени Элинор Лоуэлл?» Донна Сандерс подняла голову и недоверчиво посмотрела на нас. «Разумеется, я знаю Элинор Лоуэлл. Эта несчастная покончила с собой лет 10 назад, незадолго до конкурса на титул «Мисс Новая Англия», если мне не изменяет память». «Не изменяет. Что вы можете о ней сказать?» «Ничего особенного. Работала моделью совсем другого уровня, чем Аляска. Элинор была уже раскручена. Помню, Аляска показывала мне ее фотографии в журналах, когда то еще и 20 не было. А как это связано с расследованием смерти нашей дочери?» «Возможно, здесь есть связь», — Гехлвуд отвечал обтекаемо. «Аляска и Элинор дружили, верно?» Донна Сандерс прыснула. «Дружили? Вы шутите? Аляска ничего не имела против Элинор, но та ее ненавидела». «Неужели? Вы уверены?» «Уверена. Элинор подыхала от зависти. Хотела пробиться в кино, но у нее ничего не получалось. Она прекрасно видела, что у Аляски было все, чего не доставало ей самой. Еще Элинор знала, что титул «Мисс Новая Англия» станет для Аляски трамплином для карьеры актрисы. Конкурс тем и славился. Когда Элинор предложили войти в жюри, Аляска просто с ума сходила, твердила все время: «Она меня завалит». Элинор Лоуэлл была завистницей. Поговорите с ее подругами, они подтвердят. «У нас как раз есть список лиц, которых надо опросить», — сообщил Гехлвуд. «Значит, Аляска тревожилась, что Элинор сорвет ее выступление на конкурсе. И что в итоге произошло?» «Элинор покончила с собой, а Аляска выиграла конкурс», — выпалила Донна Сандерс, и только потом поняла, что сказала. Донна с мужем переглянулись. Вид у них был перепуганный. Мы с Лорен и Гехлвудом обменялись многозначительным взглядом, и Гехлвуд заговорил снова. «Не говоря уже о возможном соперничестве между Элинор и Аляской, мы полагаем, что их связывает еще и некий третий человек. Это может быть мужчина, видимо, живущий в Салеме, в то время уже в возрасте, разведенный или в процессе развода, ездил на синей машине с массачусетскими номерами». «Это мне ни о чем не говорит», — призналась Донна Сандерс. «Мне тоже», — согласился ее супруг. «Какого рода отношения связывали этого мужчину и Аляску?» «Возможно, они были любовниками», — сообщила Лорен. «Вы хотите сказать, что в то время, когда она была с Уолтером Кэрри, у нее был кто-то другой?» — удивилась Донна Сандерс. «Да». «Многовато мужчин для одной Аляски». — весело сказала Донна Сандерс и вдруг захохотала. «Что на тебя нашло, Донна?» — возмутился муж. «Ой, Робби, а тебя никогда не удивляло, что Аляска никогда не приводит домой приятелей? Она была красавица, каких мало, желанная до невероятности, а у нее никого не было». «Не понимаю, к чему ты клонишь», — сказал Робби. «Вы знали, что вашей дочери нравятся женщины?» — спросила Лорен. «Я знала, что она ими интересовалась», — улыбнулась Донна. «Мы с ней никогда об этом не говорили. Я чувствовала, что она еще только открывает для себя свои желания и влечения, и не хотела ее торопить. Ждала, когда она сама будет готова мне сказать». «Как вы обнаружили ее сексуальную ориентацию?» — спросила Лорен. «Когда Аляске было лет 20, к нам домой регулярно приходила одна ее старая лицейская подруга. Забыла, как звали эту девочку. Милая такая, вежливая, скромная. Не то чтобы очень красивая. Однажды под вечер я пекла маффины и решила отнести им в комнату Аляски. Открыла дверь, они меня не видели и не слышали, зато я все видела». Моя дочь стояла со спущенными брюками и трусами, держась за столбик кровати, а лицо ее старой лицейской подруги находилось у нее между ног. «Донна, ты что?» — смутился муж. «Ох, Робби, бедняга, какой же ты старомодный!» «Значит, Уолтер?» — спросил я. Уолтер был лишь мимолетным увлечением. Наверное, Аляска еще не определилась. Во всяком случае, ничего серьезного между ними не было. Не случись той истории с ее банковским счетом, которая привела к этому чертову ограблению, она бы никогда не уехала с ним в Маунт-Плезант. В тот вечер, вернувшись в Маунт-Плезант, мы с Гахловодом отправились поужинать в National Anthem. Просидели там довольно долго, пили пиво. Летними субботними вечерами в баре играла живая музыка. Атмосфера была очень приятная. Мы засиделись допоздна, и к нам подошли пропустить стаканчик Лорен с Патрисией, ужинавшие у Донованов. «Вам надо было сходить к моим родителям, с сожалением», — сказала Лорен. Гехлвуд приглашение Донованов отклонил и был прав. «Расследование еще не закончено», — объяснил он. «Я бы не хотел, чтобы слишком близкие отношения с Эриком подорвали доверие к нашей работе». «Понимаю», — сказала Лорен. «Счастье еще, что ваш напарник Маркус не состоит в любовной связи с сестрой бывшего преступника». Гехлвуд расхохотался. Смеялся он редко. Меня порадовало, что он так расслабился. Музыканты заиграли старую фанковую мелодию. Патрисия взяла Гехлвуда за руку и потащила на танцпол. Я остался с Лорен. Она повисла у меня на шее и поцеловала. Потом лицо ее вдруг посерьезнело. «Как ты?» — спросил я. «Неплохо. Так странно видеть Эрика у родителей. Никто не понимает, как себя вести, и я первая...» Патрисия меня предупреждала, что это может быть тяжело. Я завтра хочу свозить Эрика на пляж в Кеннебанке. По-моему, там будет хорошо. «Отличная мысль», — одобрил я. Она посмотрела мне в глаза. «Маркус, мы скоро закроем это дело, а потом...» «Что потом?» «А потом, что будет с нами, с тобой и со мной? У меня никогда не было такого мужчины, как ты, Маркус. Не знаю, как тебя здесь удержать и не дать тебе вернуться в Нью-Йорк». «Кто тебе сказал, что мне хочется вернуться в Нью-Йорк? А что тебе делать в Маунт-Плезант?» Она была права. Глядя на Лорен, я думал про Эмму, про Хелен, про тетю Аниту и спрашивал себя, что общего у всех этих женщин. И начинал понимать, что они дают мне возможность по-прежнему жить иллюзиями, искать невозможные, то есть мирную, размеренную жизнь. Воображаемую жизнь дяди Сола и его семейства, Гольдманов из Балтимора, которых, как я всегда считал, все мучения и подводные камни обходят стороной. А по ту сторону этой иллюзии меня ждал один человек, и человек этот не Лорен. На днях после оперы мне напомнил об этом Гарри. Существовал человек, без которого моя жизнь была неполной. И пока Лорен говорила о нашем с ней будущем, я думал о полученном от Гарри билете на концерт Александра Невилл, который должен был состояться завтра. Я не знал, ехать или нет. Меня раздирало между желанием поправить прошлое и тем конкретным будущим, какое предлагала мне Лорен. Имею я ли право заставлять ее страдать? Когда мы с Гахалвудом ушли из National Anthem и направились в гостиницу, был час ночи. «Надо же, сержант, какие у вас танцы с адвокатом», — сказал я. «Перестаньте сейчас же, писатель. Ничего чувственного тут не было в помине. Она хотела увести меня подальше от Лорен». «Подальше от Лорен? Почему?» Патрисия побеседовала с Эриком насчет Эленор Лоуэлл. Он вел себя странно, явно темнел, как будто что-то не так. Что именно? Патрисия не могла сказать ничего конкретного. Говорила, что это интуиция. Когда она стала спрашивать про его старую машину, он начал ерепениться. Утверждает, что продал ее, но доказательств продажи не осталось. Продал за наличные. «Вас это наводит на какие-то мысли, сержант?» «Не на мысли, на сомнения. Опять сомнения».